Это показал еще Плеханов в полемике с Лабриолой, заметив, что современных итальянцев конца XIX века окружает та же естественная среда, в которой жили древние римляне. А между тем, как мало похож темперамент современных нам данников Менелика на темперамент суровых покорителей Карфагена. Плеханов о материалистическом понимании истории. Сочинение, том 8, Москва-Ленинград, 1923 год, страницы 254-255. Можно было бы возразить, что антропогенное воздействие в течение 2300 лет изменило ландшафт Италии, но тем не менее очевидно, что не замена буковых лесов лимонными рощами и зарослями маквиса привела итальянскую армию к поражению под Адуей. Однако эти могучие факторы в сочетании определяют лишь общее направление социально-исторических процессов, но не индивидуальную физиономию событий и некоторые частные их последствия. Плеханов к вопросу о роли личности в истории, сочинение, том 8, страница 294. А именно такие мелочи часто ведут к созданию или разрушению консорций, иногда к сохранению или рассеиванию субэтносов, редко, но все-таки отражаются на судьбах этносов, а в исключительных случаях могут оказать воздействие и на становление суперэтноса. Примеров таких исторических зигзагов, компенсирующихся на длинных отрезках истории, у Плеханова достаточно много, хотя взяты они исключительно из истории Европы. Аналогичные данные можно привести и из истории других народов. Гумилев. Хунны в Китае. Москва, 1974 год. Таким образом, можно выделить фактор низшего ранга. Логику событий, где учитываются короткие цепочки причинно-следственных связей, сами по себе закономерные, но для процесса высшего ранга являющиеся случайностями. В свою очередь, эти краткие закономерности, постоянно обрываемые в ходе истории, зависят от случайностей второй степени и так далее. Можно пренебречь этими вариациями при рассмотрении глобальных процессов, например, при сменах формаций. Но для этногенеза учет их необходим. И вот тут-то выплывает роль пассионарных взрывов и флуктуаций, так относящихся к становлению биосферы, как логика событий к общественной форме движения материи. Иными словами, роль пассионарности в этногенезе меньше 25%. Но пренебрежение этой величиной дает заметную ошибку, смещающую результат. До сих пор мы только описывали пассионарность как физиологический наследственный признак, связывающий личность человека с биосферой планеты. Таким образом, мы увидели, что история как наука дает возможность проследить некоторые закономерности явлений природы. Следовательно, история может быть полезна не только сама по себе, но и как вспомогательная, естественно-научная дисциплина. До сих пор она для этой цели не использовалась. Да и сама биосфера – понятие отнюдь не биологическое, а географическое. Так называется одна из оболочек Земли, в которую, кроме живых организмов, входят продукты их жизнедеятельности за все геологические периоды. Свободный кислород воздуха и осадочные породы литосферы, включая метаморфические. Естественно, в процессе эволюции биосфера меняется весьма значительно, что не может не сказаться на жизни людей. например, влияние ледниковых периодов на антропогенез, не вызывает сомнений. Но и флуктуации меньшего значения, например, длительные засухи или наводнения, оказывают воздействие на отдельные регионы, способствуя или препятствуя процветанию хозяйства населяющих их этносов.